Это было время хорошо организованных занятий, прерываемое и оживляемое мероприятиями, полными юной жизнерадостности и бурного веселья. Когда дети подросли и стали взрослыми, их закружило в вихре зимних балов и фестивалей. Мама была заводилой в группе молодых людей, которые называли себя «Шайка». Они вместе ходили на балы и празднества или сами их организовывали. Они создали даже оркестр, так как каждый играл на каком-нибудь инструменте. Кроме того, они ставили спектакли и занимались фигурным катанием на льду. Иногда они принимали в свои ряды более вялых и затягивали их в свой веселый круг. Мама настаивала на том, что они никогда не отделялись от других. Несмотря на это, мы подумали, как грустно было, вероятно, не принадлежать к этой предприимчивой и блестящей группе. И хотя рассказы о том прекрасном времени звучали для нас как сказка, мы были счастливы сознанием, что у мама была такая великолепная юность до того, как на нее обрушилось все ужасное. Она страстно интересовалась театром. Ее семья была всерьез озабочена тем, что она могла бы броситься в театральную карьеру, но с облегчением вздохнула, когда она обручилась с другом и сотрудником своего старшего брата Бориса. Владение и главное поле деятельности моего отца, князя Иллариона Сергеевича Васильчикова, были расположены в Литве, где он, будучи предводителем дворянства, часто замещал губернатора. Так как губернатор был холост, на мама пали обязательства, для которых она, казалось, была слишком молода. Прием, благотворительность, проблемы работы с меньшинствами. Один ребенок следовал за другим, но это едва ли могло приглушить ее общественную деятельность. Она удивительно хорошо ладила со своей свекровью. Зато ее прирожденная непунктуальность приводила в отчаяние ее бедного свекра. Как генерал армии он привык, чтобы его обязательно слушались и вовремя являлись, но здесь ничего нельзя было поделать. Он шагал взад и вперед и качал укоризненно часы в руке, пока она, наконец, не влетала, всегда с каким-нибудь невероятным объяснением и какой-нибудь оживленно изложенной историей, которая должна была все оправдать. Бабушка любила слушать в послеобеденное время успокаивающий звук сгребаемого садовниками гравия в саду. Было безразлично, когда они это делали, в послеобеденный час или рано утром, но много лет спустя наши знакомые русские эмигранты, которые мучились с какой-нибудь незначительной работой, вспоминали со вздохом об этой бабушкиной привычке, которая казалась им символом другого, утраченного распорядка жизни. Только представить себе, что твоя бабушка... Хотя Россия была совершенно не подготовлена к началу Первой мировой войны, она вызвала в стране волну восторга и патриотизма. Дамы, которые выехали на фронт, чтобы самоотверженно работать сестрами Красного Креста, брали с собой свои драгоценности для будущих приемов и балов в Берлине, когда победоносные союзники вступят в столицу побежденной Германии. Венский конгресс казался им достаточным основанием для этого. Со свойственным ей размахом и пониманием дела, когда речь шла о других, мама возглавила во время войны поезд-лазарет раненых на Северо-Восточном фронте и прерывала свою деятельность лишь незадолго до рождения того или иного ребенка. Путем обхода бюрократических преград, благодаря контактам с необходимыми организациями, ей удавалось получать для своих раненых и сестер лучшие лекарства и создать прекрасные условия для ухода за ранеными. По докладам тех лет, ее поезд Красного Креста действовал с большой эффективностью даже тогда, когда отмечался общий развал. Затем последовали убийства ее братьев и столь многих, кого она любила. Утрата ее мира, бегство и эмиграция – все было осложнено из-за четырех детей и пятого ожидаемого. Без денег, без иностранного капитала и без реальной помощи папа. Он по натуре был склонен к пессимизму и, видимо, никак не смог оправиться от потерь и эмиграции, которые разрушили его уверенность в себе. Казалось, что у него исчезла всякая жизнерадостность. У него не только была оборвана многообещающая карьера в ее самом начале, так как он был воспитан для государственной службы в широчайшем смысле. Он посвятил всю свою жизнь службе Отечеству.